И это перешло к нам. И это стало модным. Не заводить детей, завести собачек. И раньше, если мужики ходили, я видел, там бульдог, овчарка. Вы видели сейчас жуткую картину. Здоровые мужики с маленькими собачками в костюмчиках на руках. Не женщины даже. Вот они вместо детей собачек выращивают. Есть глава города, глава области, глава района. Все, он отвечает, само слово глава, это уже ответственность. Вот есть голова, остальное вот вам. Руки – это министр производства, ноги – министр транспорта. И у вас получается… А это все остальное, там тоже свои министерства. Это все свои министерства. И все вместе. И все вместе, оно как общий организм. Мы же, у нас не идет ноги отдельно, руки отдельно, и мы такие… И все ценно, и голова, и прямая. Все идет в одном направлении, все гармонично. Дай бог, появился русский, который будет биться за русских, как Кадыров за своих. Вот образец вам. Или Батька за белорусов. Ну почему среди русских не найдется? Из 140 миллионов хоть одно русское, которое биться будет за русских. Народ отчахнет уже, все. Русский народ теряет свое величие. Он становится каким-то трехразрядным. В навоз превращается. Он превращается в навоз для других народов, которые будут сажать будут. Именно. И это очень опасно. Роман. Да. Вот у меня есть три вопроса, которые я задаю постоянно разумным людям. Для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, разобраться с тем, что нам нужно, и понять, что нам делать. Первый вопрос звучит так. Где сейчас находится Россия? Где сейчас находится общество? И где сейчас находится русский человек? Вот буквально так, диагноз от доктора. По этому вопросу мы начали уже в прошлый раз разговор. Поэтому вообще большая тема. Веером, где мы сейчас находимся. Я думаю, новости все слышат и видят, где мы находимся. В состоянии войны, в состоянии всяких двух войн, в условиях вынужденных больших перемен, причем положительных, в условиях интересных перемен, много чего интересного. Поэтому здесь много тем. Ну, я так понимаю, тему будущего мы с тобой обсуждали. Потому что если ты хочешь с настоящего начать, чтобы перейти в будущее, именно так. То здесь много чего. Обидно, что обидно. Если говорить, там вот есть плюсы настоящие, минусы. И вот с минусом беспокоит будущее. Потому что мой товарищ вот приехал, был в служебной командировке, он чиновник в Китае, и он был 7 лет назад, 8. Говорит, Китай такими темпами идет. Поставил вот Си цель, благополучие рабочих. Говорит, они там 7-8 лет получили, зарплата была 400-500, а сейчас 3000. Поэтому китайцы ездят по всему миру уже теперь, как туристы, и не могут себе позволить. А у нас ситуация немножко другая. То есть там Сивков у нас такой, да, есть военный обозреватель, общественный деятель, он сказал, говорит, вот хорошо, что если плюс именно нашей трагедии СВО, но вот плюс то, что у нас вынужденная мобилизация происходит. Но она выходит локально. Потому что у нас там на войну работают же и частные компании, тоже заинтересованы в войне. У нас же сейчас все частное. Говорят, что американские заинтересованы, у нас тоже заинтересованы. Поэтому, тревожит эта ситуация, понятно, с СВО, с войной, чтобы она закончилась, конечно, быстрее хотелось, потому что, честно, это рано, вот сердце болит, потому что явно это гражданская война, брат убивает брата. И я видел, я потом, надеюсь, расскажу, я наблюдал это шаг за шагом, я предупредил, я писал статьи, написал книжку, никто не прислушивается, никому не надо, и все получилось, как я предупреждал, к сожалению. Поэтому, и будущее, например, я возьму маленький фрагмент вот этой недели прошлой. Я просто еду в машине, включаю новости, и там обсуждают заявление Голиковой. У нас просто есть вот ряд депутатов, они там 20, 30, 40 лет почти. Одни и те же лица. Вот как будто у нас огромный народ, нет больше вот хороших людей, есть мудрых. Есть одна колода карт. Да, есть одна колода карт, и эти все депутаты одни и те же лица, одни и те же эксперты. Ну это просто, и причем половину врут, половину правды не говорят. И вот обсуждали Голикову на радио. А Голикова что сказала? Говорит, у нас большая кадровая проблема педагогов, учителей в школах. Только в начальной школе не хватает 14 тысяч. Или 11, по-моему, 11. Вот я ошибся. Как правило, когда говорит статистика государства, она заниженная. Тут, может быть, их и не 11, а может и 15-16. И в плане изучения они просто корреспонденты берут и звонят в какой-то же на выбор в школу, там нашли где-то в провинции. Вот город Гагарин, это где-то недалеко от Москвы. Смоленская область. Да, в сторону Смоленска, да. И вот разговаривают с директором. Ну, кто там? Видно, секретарь соединил с директором школы. Вот я там директор школы, там Нина Ивановна. Говорит, вот слышали выступление Голиковой, да. Скажите, это правда, что у нас большой, Это же вопрос будущего, наше воспитание, образование, знания, безопасности страны. Это же огромный вопрос вот этой вот школы. Она говорит, да, еще какой. Вот и в начальной школе, да, и в начальной особенно. Говорит, а вот как вы думаете, причины какие? Она говорит, ну, материальные в первую очередь, потому что жить-то надо. А там же работают программы, вот молодым врачам, учителям дают там какие-то дома, квартиры за счет, какие-то там миллионные там суды там на покупку. А директор школы, видно, была такая с юмором, видно, ничего не боится, что ее снимут, видно, некого заменить быстрее всего уже. И она говорит, а вы видели, вот как, где вот слышали, вы же радио работаете, где-то кому-то дали, врачу-учителю, квартиру, вы знаете такой случай? Они такие, нет, вот я не знаю. Вот если такой случай где-то произойдет в России, вы мне скажите обязательно, я буду знать, что хотя бы один случай такой есть. Мы приедем, снимем. Да, поэтому, говорит, таких случаев пока нет, одни разговоры. Она говорит, хорошо, а какая зарплата у вас там вот приходит? Большая. Она говорит, нет, ну, говорит, вот у нас вот, вот пришла у нас девушка вот в начале этого года. Вот максимум, что мы могли дать ей, вот, это 16 тысяч. Вот за 16 тысяч вы проживете? Мы ее начали грузить там от 8 тысяч, чтобы она, ну, больше заплатить, там какие-то кружки, там что-то дополнительное. Ну, грузы нагрузили там что-то, начала получать там 23-24. Ну, попробуй проживиться, особенно квартиру купи там это. Ну и что, она продержалась тут 3 месяца и уехала в Москву. А там что-то 90-100 зарплата. У нас так, если так дальше пойдет, то у нас учителя останутся в Москве и в Питере, где высокая зарплата, а вся остальная Россия будет без учителей и без школ. И вот это к этому придет, а сейчас критический момент наступает, меняется вот эта вот старая категория учителей, они сейчас на пенсию массово идут. И все, говорит, ну это что у нас не понимает, правительство не понимает, наш Верховный, все понимают, а почему ничего не делают. И вот это, конечно, в этом плане, вот фрагмент будущего, что ли. То есть я, может быть, утрирую, вот я ошибаюсь, хотелось бы ошибиться, но знаете, лягушку иногда могут вскипятить, это известный пример, сразу в кипяток сварят, а можно потихонечку поднимать, поднимать, она привыкнет и сварится, не замечая этого. Я такое впечатление, что так вот не получилось там в перестройку сразу резко сломать там Россию и русский народ, и сейчас так вот медленно варит народ вот тут. Поэтому мне не хотелось бы, что в будущем, например, есть такой историк, я где-то ссылался, не один там, западный либерал там, и у нас в России там историк, женщина, там интересная национальность. Они утверждают, что нет, ошибочно считать, привязывать историю народа с историей территории. Есть история народа, а есть история территории. И история территории, она больше. На этой территории могут жить разные народы в разные времена. Понимаете, чем, да? Поэтому это родина для народа. Потом она через лет 300 будет родина другого народа. Кочуют. Тут жили индейцы. Теперь, все американцы. Теперь живут там ирландцы, французы в Канаде. И все. Это, кстати, шло обсуждение по поводу России. Поэтому не хотелось бы, чтобы тут выделили резервации, некоторые там где-то на севере Пермской области для русского народа. И там приезжали туристы, и там посмотрели, как там с погремушками, с гармошками, с медведями, да, ходят там и радуют пьяные туристов. Да? Да. Ну, вот это, конечно, бы не хотелось бы. Поэтому, конечно, настоящее связано с будущим. Будущее, причем меня, я уже на седьмом десятке, я уже пережил Шукшина, Пушкина, в два раза Лермонтова. Я, в принципе, морально готов уйти с этой серии большого фильма и уйти как бы на тот свет. Душа бессмертна, я много чего достиг, мне был счастливый период жизни. Но, естественно, я переживаю за своих там детей, внуков, на будущее народа. А эта тема огромная, сама тема будущего. Вот просто сама тема, она имеет большое значение. Обратите внимание, ну, например, будущее, как правило, связано с какой-то стратегией развития, с идеологией развития, да, просто с идеологией. Помните, Ельцин говорил, у нас нужно создать идеологию национальную, русскую. И там институтом деньги выделяли, это же когда было, чуть не 40 лет назад. И что, нету? У нас как бы нету. И сейчас говорят, у нас нет идеологии, там дурака корчит Соловьев и все прочее, у нас нет. Не бывает никогда такое, вам скажу, мои дорогие слушатели и зрители, но не бывает, что нет ее, всегда есть идеология. Если ее нет, значит, говорят, что значит, она просто есть, она спрятана. Когда я слышу, что за прошлый год из России вывезли там 270 миллиардов, вот она есть, идеология в действии. Как там говорится в Библии, по делам их, да? Вот идеология работает. Вот это признаки работающей идеологии. И вы все поняли, можно... Вот я говорил, что учителя нет, их не учат, да? Специально урезаю зарплату. Вот сейчас пандемия пришла, урезали зарплаты врачам. Остались только Москва, там какие-то центры, да? Я понимаю, вот эта ситуация была бы, например, в Беларуси. Я понял бы и смирился с ней. То есть я сказал бы, ну, Беларусь, она очень бедная, пески, там нет чернозема, нет выхода к морю, ни к океану. А у нас 3 океана, 14 морей, чернозем, там огромные территории. В Беларуси нет там золота, алмазов, угля, да вообще ничего нет, там немножко горстка солей. И там делают удобрения, продают. Но у нас всего столько, что можно нажраться всем олигархам, всем чиновникам и дать хорошо жить народу. И оттуда и решаться многие проблемы. Потому что если ставить искренне благополучие народа, оно состоит из 4 частей. Четвертица Пифагора знаменитая, тетрактия. Первое – это моральное, нравственное состояние народа. Раз. Мы просто глазом бросим, вот идет патриотическая пропаганда, немножко увеличить, там какие-то советские фильмы начали показывать. Есть сдвиг в эту сторону. Но вы включаете ТНТ или другие каналы, СТС, вы такую пошлятину видите, как молодежь возвращают. Как были эти каналы, там угадай, золотой слиток выиграй, там и этот выиграй, поешь там жуков, червей, ты что-то там тебе заплатят. Там вообще нища. А еще я уже не говорю про стендапы, шутки такой мрази сексуальной. Там, если ты там скорбную шутку про половую жизнь не расскажешь, то якобы тебя там, ты зря на сцену вышел. То есть здесь, причем все эти стендаперы, все эти комеди-клаб, вы видели, чтобы хоть одного призвали в армию, мобилизовали? Идет очень важная война, в самом деле, для русского народа. Да, она вышла как-то так неумело, не получилось из операции, пережить войну, но она важная, в самом деле, экзистенциональная. Но я вижу все эти комиков, миллиардеров, миллионеров, там, не знаю, они там ездят на Бентли, хвастаются, снимают ролики, никто не хочет воевать. А воюет простой русский человек, Иван, погибает, а эти все там бесятся в Москве. Ну, это же уровень, моральный и нравственный уровень в государстве, в первую очередь, и который воспитывает молодежь. Мы же говорим про молодежь, про будущее. Причем одинаково то же самое в Украине. Абсолютно. Один к одному. Абсолютно. Картинка вот прям лекала. Тогда. Потому что там один и тот же гегемон, одна и та же власть. Вот он, морально-нравственный уровень. То есть у нас благополучие народа состоит из 4. Морально-нравственный, то есть срез. Второе – это материальный. Надо питаться, надо все, надо это. А вы заедете там вот за Москву, за Питер, 200 км, зарплата 15-20 тысяч. 25 уже типа хорошая. Это ладно там, где нефтяники, Тюмень, там да, высокие, но в других-то. Я приведу пример. Небольшой. Я еду с юга России, это был уже октябрь, и где-то между Курско-Орловской областью, примерно Кромы, не дежа Орла, а ниже Кромов, дождь, и женщина стоит на остановке. Жалко, а нету навеса, она под дождем стоит, мокнет, и видно, что никакая там загуляющая женщина на дороге, стоит нормальная женщина. И с таким бумажкой, с какой-то салфановый пакетик. Ну, я подъезжаю, говорю, вас могут подвезти, мокнете, даже без зонтика. Она, да. А что вас, говорю, на дождь так выгнала? Да вот еду в соседний вот, районный центр, 2 года стояла на очередь на работу. А теперь вот позвони срочно, Надя, бери паспорт, приезжай, там на полставки можно у тебя устроить. А она мне еще спросила, говорит, я говорю, вас подвезти, если недорого? Я говорю, ой, дорого. Она говорит, нет, я не поеду с вами тогда. Я говорю, дорого, это разговор про жизнь. Она, ну тогда я поеду. И вот я там один ехал, тоже скучно было. Значит, и вот мы с ней разговариваем. Я говорю, ну, рассказывайте про вашу жизнь. Она, ну что, у нас семья, 3 деток, и у нас там хозяйство, поросята, куры, индюки, кушать есть чего. А вот денег нет, надо там одежду, дети растут, это все. А муж есть? Есть. Работает. Так вот, еду, надо помочь мужу, денег не хватает. Я говорю, а куда пригласили? Вот прямо в административный центр уборщицы на полставки. А сколько будут платить? 7,5 тысяч. Я говорю, так вы же еще на дорогу там потратите чуть не половину. Ну, а что поделаешь? Я говорю, а муж хорошо? О, муж хорошо зарабатывает. А кем? Водителем. И сколько? Вот там 17-18 тысяч. И на премию дают 20-25. И вот семья из 5 человек живет на эти 20-25 тысяч. Вот это срез социальный. Вот они хорошо там сами все выращивают. Идут. Но дети-то растут, учебников не купить, там, наверное, книг хороших не купить и так далее. Ну, и вот это, ну, я говорю, была бы Беларусь, я понял, но это богатейшая Россия, да? Золото, алмазы, да бог чуть-чуть. И вот так живут люди, простой народ. И чего что-то говорить. Поэтому вот эти все, второй пункт материальный очень важен. Там говорят те, кто за духовный, говорят, ну, это не важно, там есть какой-то аскет, монах, может, и не важно. А когда семья, это важно. И вот у нас получается первый пункт, повторюсь, морально-нравственный, второй – материальный, третий – демографический. Они оба влияют на третий пункт, предыдущие 2 пункта. Если у вас нет материального базы, там, квартиры, то вы держать детей не будете. Вы снимаете комнатку, где вы там детей нарожаете. У вас нету там, вот как накормить. Вот они пятерых, шестерых родили, а не троих, да? Но нету денег прокормить, проодеть, обуть. Поэтому демография – это отдельный вопрос широкий, но он связан с этими. И с морально-нравственными. Потому что, когда мне говорят, вы увидим там duty free, что я буду там вот на центральных каналах выступать, да что я буду мучиться, я что, матка буду рожать, что я, животное буду рожать тут, да? И это в канал, вот эта элита, да, не будет рожать, они будут мучиться. Лучше в пробирке сделать там одного ребенка, да, вот там в лучшем случае там где-то, ну не. И эта зараза перешла из загнивающей Европы, а там демографический спад, там она скоро будет мусульманской. Там останутся вот остатки под мусульманским владычеством. Попомните меня, что при нашей жизни. И это перешло к нам, и это стало модным. Не заводить детей, завести собачек. И раньше, если мужики ходили, я видел там бульдог, овчарка. Вы видели сейчас жуткую картину. Здоровые мужики с маленькими собачками в костюмчиках, на руках. Не женщины даже. Вот они вместо детей собачек выращивают. И это вот огромная проблема на перспективу. Она тем более усилится с войной. Сколько там погибло на Украине? Не знаю, там говорят 300, 400, там ранен 500. Ну и наших погибло, ну пусть меньше, ну 100, 150. Ну тоже мужики. В Чечне погибли, в Афгане погибли, айтишники уехали. У нас такой сейчас вымыв. Говорят, там зашли украинцы, которые, ну, типа у нас дополнение демографическое. Но их никто не адаптирует, не это. Их там у нас 3 миллиона, в Польшу уехало 8 миллионов, и на Запад еще, да, в ту сторону в основном украинцы уехали. Тоже наш народ. Поэтому тут такая проблема. А пройдет несколько лет, и в армию некому будет идти. Что, айтишники, он в армию готов? Вот эти вот Comedy Club. Они же не были в армии, они не знают, как автомат разобрать, собрать, если его песком забыло, и там или грязь попала, почистить. Все, он его бросит, его расстреляют, враг. И он... Да, мне кажется, бросит его и до того, как... Да, да, там, ну, как пример. Сдавайся, я сдавайся. Понятно, в общем... Четвертое, морально-нравственное, материальное и демографическое, это составляющее благополучие, это безопасность. Безопасность, она есть внешняя, вот так, и внутренняя безопасность. С внешней у нас более-менее сейчас мобилизация. Вот идет это восстановление там, каких-то новых технологий, оружия. Это еще как-то тенденция идет. Но внутренняя она не очень хорошая. И вот недавно же скандал, да, не один. Азербайджанские ребята в Москве, в Питере, ловили славянских парней, избивали и на видео снимали. Вот одна. Вот там Владимир перед Новым годом, в прошлом году объявлял, что у нас рост преступности на базе этнических преступностей там, 75%. Приезжают мужчины без женщин, давит тестостерон, все, они там идут на изнасилование. И погнали. Угу. Тоже Владимир Владимирович говорит, рост преступности на базе наркомании там 75%. Тоже это внутренняя безопасность. Я, конечно, могу спросить, а кто открыл в 2005 году границы для всего этого? А мы знаем, кто открыл. Я когда работал в Узбекистане, там зарплата у работяги была $15-20 максимум. И не платили по полгода. И понятно, что эти миллионы хлынут в Россию, плюс с наркотиком в Шуйской долине и с афганским наркотиком, что и произошло. И потом Владимир Владимирович, извините, но я просто правду говорит, как, вот у нас такая нехорошая ситуация. Ну так это с тебя и надо спросить, Владимир Владимирович, зачем ты это? Да, рабочая сила дешевая, там эти строительные компании, миллионеры заработали огромные миллиарды, там обвалилась зарплата на 60%. Там, когда был доллар 23, зарплата была 30, было больше $1000 зарплата строительства. А потом рухнула так, что, потому что что там, и русские... Ушли, заменили узбеки, таджики на стройках. Ну, сейчас, да, уже в частности пошли, это понятно, да? И есть еще какой-то принцип, помимо того, что перечислили? Мы говорим про будущее. Сам факт. Угу. Вот то, что говорят, лукаво говорят, что у нас как бы нет идеологии будущего, она есть, раз, она сокрыта. Просто она настолько некрасива, что народу ее страшно показывать, и нехорошо. Потом, сам отсутствие вот этого проекта будущего, это вообще показатель. Наши люди, наша организация, не наша организация, а потому что их тоже устраивает то, что есть. Вот если Соловьев говорит, что нас нужно разработать, а он не разрабатывает, они же там за эти годы стоят специалисты, могли уже 10 раз разработать идеологию, да? Значит, у них идеология будущего и будущее не видит, как оно выглядит сегодня и как оно выглядело вчера при олигархах Авине, Дерибаске и так далее. Вот эту картину вчерашнего, 20-летнего и сегодняшнего, они хотят тащить дальше в будущее. Вот сейчас война закончится, помириться с Западом, и все будет опять. Куршавели, все дела. Также зарплата русских там 20-15 тысяч, и все будет продолжаться. Там какой-то мизерный процент в шоколаде. В Куршавели и на островах для богатых. Вот это их будущее, они видят картину будущего. и они ее реализовывают. Мы, понятно, видим картину по-другому, но мы не можем ее реализовать. Мы можем мечтать, мы можем проектировать. Если там одно и то же программы будущего заразит разные, многие головы, ну, можно создавать эгрегор будущего. Может, когда-то он сработает, да? Как это? Где-то там какие-то мудрецы буддийские, там, индусские об этом говорят. Но в данном случае параметры будущего, что нужно сделать, с нашей позиции все понятно. Там и говорят даже не, отрывками, даже некоторые говорят на телевидении, есть такой Сергей Михеев, он даже там что-то проскакивает. Когда я в 99-м году написал свою книгу «Ответ Джо Соросу», внизу было название золотыми буквами «Концепция третьего пути», «Концепция развития России». Ее фрагментами иногда цитируют, я не думаю, что совпадение, Николай Стариков. Но это из моей книги, он на меня не ссылается. Она действительно, что я писал, и сейчас она действительно. Она, книга написана 24 года назад. Она издана, написана еще раньше была. Я долго не мог издать, это такая большая книга. И поскольку она вызвала большой резонанс и положительный, я там познакомился с ректорами, многими депутатами, Петром Савельем. И когда у меня вышла концепция третьего пути развития России, они меня пригласили в политех, якобы обсудить на кафедре. А оказался целый зал, я пришел, думал, ну, за чаем, ученые обсудят мою книгу, академический ученый, я же такой вроде любитель, философ, анализ философии сделал, разработал концепцию развития, ну, потому что я понимал, назад нет возврата в СССР, и нету, и нам не приживется западное. И вот даже тут я сделаю паузу, здесь на этом играют, якобы нет идеологии развития будущего, у нас пустота, и поэтому делают подмену подставку. Помните, это вот СССР-2, якобы у нас будет впереди бы СССР-2. Это такая дезинформация, это такая, я бы сказал, провокация. То есть сидят умные люди, в Кремле очень умные люди там сидят, я не исключаю. И вот я помню этот момент начала этой операции. И тогда по всем радиостанциям, телеканалам прошла такая новость, очень даже опасная для власти. Сказали, что провели соцопрос, и 76% населения ностальгирует по СССР. Что такое 76% населения? Это значит около 100 миллионов. А что значит ностальгирует по СССР? Значит, им не нравится настоящее. А не нравится настоящее, значит, они критикуют власть. Им не нравится эта власть, правительство, президент не нравится. И не дай бог, какой-то товарищ эту силу соберет в кучу. И жахнет. И жахнет. Угу. И конец будет всем олигархам. А может быть и России. Их рабам на галере, которые на них работают, там, не знаю, и так далее. Вот. И поэтому умные люди что делали? Раз не знаю, что делать с этим процессом, как его остановить, ну, нужно его возглавить. И появились, выделили песочницу, там Тараскин, Мараскин, и начали играть в эту игру. По принципу, сменится поколение, которое еще помнит Советский Союз, или шах умрет, или осел сдохнет. И потом все поменяем. Но пар надо выпустить протестный. Вот это выпуск пара. Вот эти всякие собрания, всякие там женщины выступают. Многие общественные деятели, которые там проводили себя, начали этот, как будто по команде этот проект протаскивать, популяризировать. Но СССР-2 никто не прописал. А как он будет, во-первых, выглядеть? Я же не говорю, как он будет достигнут. Как будет общество, государство? Что, мы вернемся к тому же СССР, его обратно в таком же, как бы, сфотографируем 70-е годы и поставим опять впереди и так же выстроим. И это будет другой, какой-то модернизированный, да? Никто же не дал. Видно, что просто так вот просто озвучили, дали надежду, что пар выходил, как это называется, слив, да, там, политтехнолога, чтобы шел слив и все дела. Роман, ну все-таки, про СССР-2 давай поговорим еще. Мы сейчас с тобой обсуждаем, вот проблема. Ты уже много проблем накидал. Теперь мне хотелось бы узнать, а какое нам нужно общество? Какая нужна страна? На каких укладах? На каких основах? Вот это было сейчас. Да, я еще одну ремарочку и все. Причем это не новая идея, потому что у нас еще есть коммунисты. А у нас жива, стала быть, коммунистическая идея, марксистская. Вообще это тоже информационная диверсия Мордехая Леви. Карл Маркс по паспорту Мордехая Леви. И его, это даже не его, это его учителя Моисея Хесса, основателя сионизма. Его книга «Рим или Иерусалим» – это начало всей сионистской истории по возрождению Израиля. Я думаю, что это он подсказал. Так вот, в чем состояла эта вот штука? Это тоже теория будущего, коммунизм, да? Что сейчас коммунисты? Спроси Зюганова, будут коммунисты строить? Скажи, да что ты будешь строить? Я буду строить. Он не скажет, что социализм, коммунизм развитый, да? Или там Калашников, который я уважаю, вроде мудрый мужик, что он там делает, я не знаю. Или там Грудинин, который олигарх, да, он там что, коммунизм будет строить? А коммунист, я же еще школьником понял, говорю, а как он прописан, как будет общество, государство? А значит, столько вопросов было, что в конце концов я пришел к выводу, что вот свекла – это главное, что есть, это вот марксистская теория разделения страв и власти, что разделяя на то, что я уже говорил когда-то, разделяя на классы, сталкивая, разрушая общество государства. Теория разрушения, технология разрушения. А вот теория коммунизма – это ботва прикрытия вот этой технологии. Вот какой-то там иллюзорная морковка висит, которая говорит, это будет идеальное общество, все будут нравственны, полиции не будет, тюрем не будет, не надо будет зарплату выдавать, потому что все в магазинах просто вот так вот бесплатно будут брать по сознанию, не по 10 шоколадок, по одной, которую надо. Ну фигня такая. Я помню, еще в школе мучил этими вопросами учителя, потом в ВУЗе доводил до бешенства уважаемых людей, там, которые за это отвечали, там научный коммунизм, говорю, ну расскажите же. И они ничего не понимали, они понимали тоже, что это фигня. Когда период прошел накопление, все что ли, что поняли, что фигня, особенно грамотные люди, 3-4 образования, вернее, 2-3, это КГБшники. И почему у нас КГБ во главе с Крючковым было вообще, было главной силой разрушения СССР. Они создали ГЧП, сами ее арестовали. Они были разрушающей силой, потому что они поняли, что ага, это обманка, коммунизма не построить, а раз коммунизм не построить, тогда что? И люди простые поняли, значит, нужно просто материально обогащаться. Значит, пошли, одни начали там воровать заводов, другие серые цеха шить джинсы, третьи начали вообще глобально там уже потом приватизировать втихаря, да, началась перестройка, все. Начался развал государства на отсутствие идеологии будущего, вернее, на обнаружение, что ту идеологию будущего, которую нам подсунули, она оказалась обманкой, фикцией. Ну, я понял. Так, вот все-таки поэтому сейчас очень важно со всеми ранами, горькими опытами подойти к этому вопросу очень осторожно, взвешенно и мудро. Итак, идея, что нам надо? Итак, что нам надо? Нам нужно государство, построить государство, которое служит народу. Вот. Раз. Что такое государство? Старое понятие еще Платона. Это государство, способ организации жизни общества. То есть это инструмент вторичный, подсобный. То есть вы, вам огород, вам нужно вскопать, вы купили лопату. Вот общество создало лопату, чтобы легче было что-то решать проблемы. Кто-то разводит скот, коровы, там, овцы, а у него лучше всех получается. Он там правильно принимает их, кормит, вроде, все, ты будешь министром сельского хозяйства. Кто-то делает дома лучше всех, ты министр строительства, понимаете? То есть государство обслуживает, обслуживает интересы народа. И вот этот министр помогает вот этим, да, всему обществу, этим вот ребятам. И поэтому я говорю, это вот у нас есть природа, как бы подобная наука, там, да, у нас это ученые сейчас так говорят, и у нас по этому образу нужно государство создавать. То есть здесь голова, элита, лучшие люди, надо систему их выдвижения. То есть не должен быть президент, должен быть называться глава государства. Вот у нас голова. Есть глава города, глава области, глава района. Все, он ответит, само слово глава, это уже ответственность. Вот есть голова, остальное вот вам. Руки – это министр производства, ноги – министр транспорта. И у вас получается… А это все остальное, там тоже свои министерства. Это все, да, свои министерства. И все вместе. И все вместе, оно как общий организм. Угу. Мы же, у нас не идет ноги отдельно, руки отдельно, и мы такие… И все ценно, и голова, и прямая. Все идет в одном направлении, все гармонично. Поэтому, причем у нас не просто, у нас империя, большая территория, многонациональное государство. А у нас чего нету, чтобы у нас не было вот этих разжиганий, все. У нас даже нет министерства национальных… национальности. Я бы назвал бы Министерство дружбы народов России, да? Замечательное название. Все, и вы развиваете. И всякие там субкультуры этнические, давайте им дорогу, чтобы каждый имел свой, вот, как бы слово, наслаждение, satisfaction, да? От того, что он якут, и, там, калмык и так далее. Вы видите, на наших каналах там много там калмыцкие ансамбли песни поют. Сейчас в последнее время с войной там какие-то передачки начали. У нас же мусульман сейчас больше, чем христиан по исповеданию. У нас надо мусульманские каналы, мусульманское радио. Надо все это вместе вшивать, иначе на этом сыграют. Скажут, воцерковленных русских 4%, а сейчас реально 3%, уже давно объявлено. Те, которые христиане. У нас сейчас основная религия по крови – это мусульманство. А это не отражено, никак не так. А на этом сыграет враг. В отличие от Советского Союза, у нас не должно быть как бы монополии государства. Сказать, о, обратно, все там, не надо. Но все основные, то, что уже говорилось 10 раз, это вот как в Китае. Все направления основные, это национальные, это под жестким контролем государства. У нас говорят, вот, а мы, Соловьев бы сказал, как мы дадим деньги врачам и учителям, когда в бюджете нет денег? Наполнение бюджета. Давайте все наши вот доходные большие фирмы, Газпром, там все, все национализируем. Помните песню про 1% в Газпроме, да, Спивакова? Там же частники получают миллиарды от 1%. Если вы национализируете, поставите тех же менеджеров, которые там работали, останутся, просто они получат зарплату достойную, но меньше, они будут управлять. При условии, там можно даже поставить, чтобы они в какой-то период не будут покидать Россию и вредить, саботажи. А все остальное останется у народа. Да, наши, там, конечно, будут большие прибыли, потому что то, что старье, это народное богатство, это общее. Это не может быть там Виксельберга или кого-то еще, Авина и Дерибаски. Этот перечень, я уже не говорю про земли, которые частные, купленные и стоят. У нас так уже отличное развитие пошло, когда говорили, но можно еще, у нас такой потенциал земли. Мы можем быть, в самом деле, на экспорте зерна зарабатывать огромные деньги. Житницы всего мира. А да? Тебе, да, а вы поговорите с любым фермером, что он покупает. Во-первых, рядом вы едете, вот по трассе Дон даже, стоят таблички, земли там на 49 лет концерна Cargill. Cargill – это американо-голландский концерн. Концерна Total – это французский. Гюнор швейцарский. У нас земли нам не принадлежат полвека. И они земли не обогащают. Там чернозем, они его как бы используют, истощают и зарабатывают это миллиарды. Мы, да, говорим, там наша глава правительства Путин говорит, мы первые по продаже зерна. Я верю. Но чтобы он сказал, мы первые по прибыли на зерне, вот это было бы ценно, потому что прибыль получают другие. Каргель, там, олигарх Золочев, и тут был фильм неплохой, кстати, наш один из московских журналистов, что там вообще, там, особенно в портах, свозят неученое зерно, там такая вообще мафия. И это зерно проходит, и в результате спросите фермера, он говорит, да я на грани разорения, технику не купить, закупочные цены маленькие, потому что надо, чтобы его сушилки, не все могут сушилки его хранить. Эти пользуются, скупают дешевое там и сырое зерно, да? Ну да, в общем, зерна там целая много, технология. А толку? Зерно много, а толку? Для народа. А там для народа столько эти деньги можно пустить в школы, учителям, в строительство, в развитие. Но денег нет, но выдержите. Да. Понятно. Мы изобрели каучук, пример строим, синтетически все. Вот мы обсуждали с нашим товарищем. А у нас мы не можем сами колеса сделать. Покупаем в Китае. Покупаем во всех странах. Там да. И другие изделия из резины. Да? Итак. Там столько работы, вы не представляете. Итак. Созидательные. Подводим итог. Государство, в общем, держава ради народа, потому что держава должна обслуживать народ для того, чтобы мы жили счастливо, чтобы мы понимали, для чего живем, чтобы у нас было достаток, хозяйствование, саморазвитие и так далее. То есть не подавляющий, как это у кое-кого написано, да, а служащий. И в государственной структуре должна быть прямая избирательная, не вот эта вот непонятно какая, а прямая избирательная система, как это у нас и было в древности. Получается так? Я бы еще дополнил. Вот у меня давно, я уже продвигаю несколько лет разные такие, скажем, креативные, а кто-то, может, сказал бы, идиотские идеи. Как она выглядит, идея? Вот сейчас она подтвердилась, моя идея в войне. Не хватает мужиков на войне, что начали освобождать из тюрем, да? И их использовать в войне. Мужиков, которые сидят там, что, в карты играют, да, там, в лучшем случае, шьют там какие-то там варежки, что-нибудь. А почему у нас огромное количество там сидит, не знаю, 700 тысяч или сколько там, причем рабочая сила сидит, да? Те, кто сидят за аварии, за алименты, ну, не какие-то уголовники злостные, да? Вот у нас Псковщина, огромное количество, от Питера, от Гатчины до этого, заброшенные земли, все там. Понесло бурьяном этим ядовитым, как его-то, ядовитый борщевик, остовы советский фирм, все там, загнивающие деревни, остатки деревень. Возьмите старую деревню, соберите этих уголовников, которые там, ну, у них эти вот социальные грехи небольшие. Создай на базе его колхоз, пусть эту землю обрабатывают, сажают, выращивают, пусть строят дома, сажают сады, пусть к ним приедет жена, девушка, мать проведает. И он будет пользу приносить работу. Он там не будет заражаться туберкулезом в сырой камере, там еще где-то там заниматься. И пользу приносить. Да, или там они, да, заниматься там непотребностями всякими. И все, и здесь и пользу, и сам будет и здоровье укреплять, и для семьи, и для всех. И будет, и часть зарплаты будет получать, будет идти на семью. Решение вопроса алиментов. И эти, да, и эти не будут убегать там. Ну, если там кто-то, конечно, всегда случай, ну, там двойное, тройное наказание по срокам. Это ему, он, да, он не будет, захочет убегать, потому что жить на свежем воздухе, в либо саду, в камере, да? Там заброшено, или в камере там, с уголовниками и так далее. Ну почему это не осуществить? Почему-то Сталин осуществлял жесткий, то не надо и жесткий, как Сталин сказал. Это довольно в хороших условиях. Я помню, как лагерь, мы нас вывезли там, когда-то были сборы. Говорят, мужики, вот там доски, палатки, все разбейте, два дня вам обустроиться. Все, печки, буржуйки, все стоят. Все, дальше работаешь пошла. А тут все, готовы деревни заброшены, там 60 домов, только 2 человека живет. Ты их подремонтировал, печки и живи, тебе готова деревня там. Идея понятна. Два. Вот в демографии мне идея. Я просто с женщинами по ходу работы разговариваю много с народом, в том числе с женщинами. Ну, здесь все просто. Мужчины взялись. Мужчин не хватает. У нас проблема, я говорил, мужчина, оттока, войны, Афганы, Чечня, вот эта война. Не хватает мужчин. Это категория, это очень большая проблема. Не найти жениха, не создать семью. Многие хотят создать семью, но не найти. И они там ищут свои, за рубежом уже наелись, там их используют. Ну, типа, поживем, посмотрим, там 2-3 недели поживут сексуально, потом возвращается, он с женщиной не собирается, он просто ее использовал. Она пошла в другую, там, во Францию, там то же самое. Как и бедные, как бедные женщины мыкаются создать семью туда-сюда. Где-то там один пример хороший, там его разрекламируют, женщины пошли. А тысячи потом, да. А тысячи, тысячи, да. Но это проблема женщин огромная. Это проблема народа. Женщины не следуют, нет семьи, нет детей, нет внуков, нету будущего страны. Ну хотя бы раз. И причем многие женщины хотят хотя бы функцию женскую родить. Ну ладно, не получается, не хватает мужиков. Ну ты возьми функцию государства. То есть она там зачала от какого-то мужчины или с пробирки. Если она решила стать матерью, то государство должно обеспечить. Если у нее содержать. Не хватает, содержать. Все. Жилье, пропитание. Вот именно так государство играет роль мужа. Такая ситуация сложилась, чтобы нам спасти русский народ, страну. Все враги России, те, которые в России, будут против этого орать. И демократы, ну что, что такое? Ну предложите что-нибудь лучшее. Я пока вам предложил. Вот я предлагаю. Поверьте, это будет счастье для многих женщин. Потому что у нее нет ни мужа, ни средств содержать. Более того, я вам скажу, я уже бью в колокол все 20 лет при Владимире Владимировиче. Ну назначен национальный проект строительства детских садов и яслей. Ну нет их категорически в России. Ну, построили там за какие-то миллиарды экспофорум, построили Газпромбашню. А почему не строят детские ясли? Женщина даже в семье родила ребенка. Она не может зайти в ясли, она должна сидеть себе. Она не может зарабатывать деньги. Она не зарабатывает деньги, нет денег на второго ребенка. Все, тупик. А не дай бог она развелась, одна, одиночка, с ребенком и нету яслей. Ну, вообще катастрофа. И не, она тогда просто умоляет деньги тому родителей, да? Там мучает родителей бывшего мужа. Ну, это же катастрофа. Жизни, и это государственная проблема, и ее надо решать. Ладно, там женщина погуляла там до 30 и так далее, а потом поняла, что тут все как-то уже в возрасте, и все, а надо что-то принять, хотя бы, и ей хорошо, потому что она вырастет сына, дочку, они потом в старости будут ей помогать, будут кому принести воды, чай сделать, кашу сварить, памперсы привезти, а так она понимает, что старость в одиночестве, это вообще хоть вешайся. Это огромная проблема. Ну кто, Владимир Владимирович решает эту проблему? Не решает. Я честно вам скажу, ну, за 23 года, сколько он у власти? Вообще 25, кстати. Четверть века. Ну можно было хоть даже в этом плане что-то сделать. С 2003 года по 2009 цена на нефть была 115-120 долларов. При себестоимости 7-8. Да можно тут за этот период, как китайцы за последние лет... Понятно, даже... Не телебонь, здесь все понятно. Все понятно. Это трагедия очень серьезная. То есть я к чему, да. Что здесь столько, я уже не говорю про там, продвижение новых технологий и так далее. Яркий пример тем. Столько говорят про технологии. У нас Сколково ничего не будет похвастаться. Батька открыл центр, миллиарды заработал. Начиная от танкового батла, заканчивая распознавание по лицам. И с китайцами Великий Камень, и там с иранцами с собой. Там... Вот показатели, когда вообще ничего нет, страна вызывает вообще без ресурсов. Да, там помогают наши дешевые цены на газ, на нефть. Но это же не основа благополучия. Это помощь, да. Вот новые тракторы поехали у нас снег убирать, красненькие. Все, белорусы новый завод построили, заполнили нишу. А почему нам не надо построить до этого? Теперь не надо уже конкурировать, создавать такой завод. Угу. Беларусь-2 называется, да? Ну красота, они зарабатывают деньги, все трудом. Поэтому... Тема будущего, создание, это стратегически понятно, да? А вот эти все нюансы, ответственность, я могу расписать все, по узким министерствам, по конкретным темам для развития. Я на эту тему продумал детально уже, бог знает хорошо. Чего. Хорошо, доклад с тебя, выступление с тебя, круглый стол с нас. Идем дальше. Теперь давай переходим к инструкциям. Будущее понятно, вот такое оно должно быть. Как? К нему прийти, как его достичь, вот что нужно делать человеку, семье, обществу, ну и повыше. Давай с человека начнем. Мы с человеком уже говорили, человеку надо себя накачивать знаниями, специальностью, навыками. Я в свое время Мне когда говорят, ну тебе вуз надо идти, зачем ты учишься на грузовике? Я говорю, ну мало чего служит, всегда при жизни пригодится. Я же на ЗИЛу 131-м там работал, да, 130-м. Я уже можно. Это все, ты попал, я попал в армию. Ну да, там воинское специальное. Ну как только пошла там стройка, кто умеет строить? Два мужика говорят, мы можем там. А что уметь? Ну, шведская, чешская кладка. Я тут же, а можно мне в подмастерье там? Я буду бетон мешать. Я научился делать кладку. Я сам себе построил там гараж, сарай, все. И тогда ты в молодости набираешься знания, набираешься навыка. Видишь, что востребованная там тема искусственного интеллекта, IT. Иди туда, в инженер-электронщики, программисты. Они же получают сейчас там 300-400 тысяч. Ну, иди туда, учись этому. Курсы. Все. На семью... Денег заработал, все, создавай семью. Ну что, ну поехал ты в разные страны, на страну, ну 1, 2, 3, все повторяется. Основное все равно это надо продолжить род. Ты продолжаешь род, продолжаешь народ, продолжаешь человечество. Ты одним действием делаешь благо сразу многим. И помогаешь, осчастливишь женщину, и осчастливишь детей, которые там где-то спустились в души по твою ответственность. Ну, я надеюсь, разумные люди все это понимают. Что, ну и сам, в общем, готовишься, да, поэтому, через это. Поэтому, а вот то глобально, как выстроить государство, как добиться, чтобы, ну это ты или кто-то другой, или такие, как я, должны прийти к власти. С пониманием народным, не с олигархическим, не работая там на Запад или на Китай. Это настоящий патриот. Потому что у нас сейчас патриотизм стал такой бутафорский, пропагандистский. Он стал как идеология прикрытия многого, еще до войны. В войне усилился, понятно, он нужен многим для войны. Но он же до войны был как... Квасной, как идеология, заменяющая реальную идеологию будущего. И об этом сказал тут Владимир Владимирович, в этом мечется. Он мечется, то он объявляет идеологию сырьевая держава, Россия сырьевая держава, это ее функция, помните, было у нее официально. То он говорит, патриотизм – наша идеология. Ну, любить родину – это… Я уже не говорю про миксирование слова националист. Националист – это тот, который не только любит свою родину, но и свой народ. Есть националист армянский, русский – это нормальное понятие. А его взяли, смикшировали с нацистом, да. Дискредитировали, потому что, почему? Потому что националист, это самый пассионарий, он ради своего народа готов пойти на жертву, на смерть, он может отдать последние деньги. Там в британской библиотеке написано, тот, кто может пойти на жертву ради своего народа. Патриот не может пойти, как правило, но ради страны может, но ради своего народа, это уже, если он пойдет, это уже националист. Ну да. И кто, я помню, это нашего лидера, когда приехал в Петербург, сказал, националисты – это те, кто ненавидит другие народы. А где он это прочитал? Кто ему подсунул? Белтазар или кто это? Открываем энциклопедию. Любую. И там да, совсем и там другое понятие. Четко написано, да. А это все связано, кстати, и с будущим. Когда, извините, когда в вашем организме нейтрализуются, убиваются лейкоциты, это вот, если по аналогию с организмом, это лейкоциты, те, кто борется, это националисты. Это идет нейтрализация защиты. И понятно, для чего это делается, да? Это обессиливается страна, народ и так далее. И мы видим это на глаз, это надо поменять. Обстоятельства вынуждают меняться разным людям. Я помню, как историк, как менялся Сталин, кстати, еще в свое время. Как он объявлял, что мы за антисемитизм приравниваем к каннибализму и расстреливаем, потом сам стал антисемитом. И к 1946 году в правительстве там никого не осталось, кроме Лазовского и Кагановича, и тех убрали еще при его жизни. Поэтому все возможно. Надеюсь, все, да, все что возможно. Может такие метафоры, эволюцию пройдет Владимир Владимирович и реально пройдет, пойдет. Вот сейчас его подталкивает в правильном направлении война. Война, то есть то, что мы писали давно, лет 20-30 уже, и не один я, нужно было делать в спокойном, осмысленном режиме. А теперь принудительно, знаете, Бог кому-то подсказывает, кого-то подталкивает, кого-то ведет за руку. А в данном случае Бог нашу элиту за волосы тащит в нужном направлении. Еще и пинка дает. Дает пинка. Вынужденно, понимаете? Это вот такая картина. Священная русская птица, жареный петух. Да и склевал уже так. Уже склевал, уже там должна дырка быть. Да. Там уже что можно. Ну да. И мы сейчас, благодаря этой трагедии, идем... По крайней мере, начали двигаться в правильном направлении. Зафиксировать многие показатели, зафиксировать тренды, осмысленно выстроить все стратегию планов, ответственность всех. Там, все это построить и сделать. Сталин за одну пятилетку, к войне почти приготовился за одна пятилетка 3,5, вторая 5, за 8,5 лет. Китайцы за 15 лет в 60 раз увеличили ВВП. Реально с нашими ресурсами за 10-15 лет Это можно сделать образец для других народов, для страны. И тогда к нам пойдут другие специалисты, другие ученые, и молодежь поедет с нашими красотами, с нашими, это вообще таким потенциалом природы, который Бог нам дал. Ну, грех не воспользоваться. Вот Бог точно может нас наказать за то, что нам все дал, а мы вот так вот тут. Да уже наказали. Кто-то разокрал, кто-то забоялся, кто-то не сделал, предал и так далее. Понимаешь? Я уже вот разговаривал с нашими близкими людьми. Ну, нет сомнения, что русский народ великий. На тебе там и Римский Корсаков, и что там только нет, полководцев, ученых, Гагарин, все. Но в последнее время две империи потеряли. И эту. Прохлапала элита. Если так дальше пойдет, и видно тенденция, что вместо пользы народу, благополучия народу, мы свою корость, свою, как Горбачев, свое это вот эго, да, на международном уровне, там, самолюбие. И вот эти личные качества удовлетворить, чтобы страна рухла, народ рухнул, ну это вот русский народ теряет свое величие. Он становится каким-то трехразрядным. В навоз превращается. Он превращается в навоз для других народов, которые будут сажать будут. Именно. И это очень опасно. Это надо стряхнуться многим. Надо русским офицерам, русским генералам, русским в политике. Это кончится плохо и для вас, а тем более для ваших детей, внуков. Это будет вот как эти индейцы в резервациях. Хорошо. Ну что ж, давай я себя подведу итог, потому что очень все пламенно и хорошо рассказал. Я хочу обратиться вот к... Извини, маленькая ремарка. Даже обидно то, что пламенным патриотом и националистом является человек, которого зовут Роман Тадеушевич, да? С явными нерусскими корнями, со славянскими. Ну, извините, там Рокоссовский, Циолковский, все тоже были. А и работали... Поляк не русский, да? Ну да, там, если говорить по крови, там, да, процентов 70 R1-1, да, там голова группа, кто там Клёсов говорил. Так что. И Соловьёв тоже гоняет. Вот я, он говорит, я еврей, но я русский. Ну хорошо, а кто был в партии в советское время, написано русский, он считается кто? Он должен себя великороссом назвать? Тогда скажет, ты великоросс, ты шовинист, да, сразу скажут. Нет, ребята, это все надо поставить на место и на будущее. Белорус русский считается, да, вот есть только-то русский народ, украинцы, белорусы входят. Ты работаешь на русскую страну, на русский народ, на общее, приносишь благо, да, ты можешь считаться себя русским. Да, но не бывает так, что вот он, я еврей, защищаю Израиль, и я русский называю, да, ну это хорошо, а почему ты за русских, почему там твои, ты не осуждаешь, почему там 2000 убивают русских, а ты только сейчас, когда они поехали, вынужден был сказать, да, я про Соловьёва. Он же бьет себя, что он я русский, да? Нет, он еврей, российский еврей. Да. Он в России живет? Пожалуйста, поляк, российский поляк. Или там россиянин еврейского происхождения, да? Там, Сталин говорил, русский грузин, да? Да. Ну, бывает и такое. Хорошо. Бывает и такое. Да как двойное смешение, да, русский грузин. Да. Хотя я с этим, честно, не согласен со Сталином. Ну, лучше делать так. Это его фраза. Ты конкретный, ты прошел все процедуры, ты религиозен, ты иудаист, ты по всем приказам еврей, тогда ты будь евреем. Будь добропорядочным евреем и не примазывайся под русских, потому что это же плохо. Вот у нас же на Западе все считают русские, там Кавказ, и говорит, ну все русские. Но это же нехорошо. Известная история в Америке, когда поехали там диссиденты, евреи, они начали бодяжить этот. Американцы не догадались бензин бодяжить водой. Бодяжили-то евреи на заправках, а сказали, что это русские. А виновата русская мафия. А виновата русские, да, русская мафия, это русская мафия, русские. А пятно на русские, да? Что-то сотворили, это русские, а там, может быть, чеченцы что-то сотворили, те, которые убежали за границу, да? Ну, русские там кого-то убили, ну, к примеру, да? Опять, да. Ну, тут же наши чеченцы, например, я уважаю Кадырова, он же не говорит, что я русский. Он россиянин. Чеченец, живущий в России. И он честно все, да? Он за своих. Да, и он молодец, он за своих. Вот, дай бог, появился русский, который будет биться за русских, как Кадыров за своих. Вот образец вам. Или батька за белорусов. Ну почему среди русских не найдется из 140 миллионов хоть одного русского, который биться будет за русских? Народ отчахнет уже все. Благодарю. Итак, все-таки попробую подвести итог. Друзья, вот я хочу обратиться на всех четырех уровнях. К простому человеку. Как некоторые говорят, не говори простой человек. Да нет, к простому человеку. Если вы думаете, что от нас ничего не зависит, вы ошибаетесь. Страна состоит из человеков. Страна — это не контурная карта. Это не не какие-то столбики на земле, определяющие границу. Страна – это народ, живущий на этой земле. Поэтому вот как народ решит, так и должно быть. Это по факту, так вот должно быть. Поэтому, когда вы себя слагаете что-то, говорите, ой, от меня ничего не зависит, я ничего не могу, я маленький, плюгавенький и так далее, это вранье, это навязанное лекало, которое вам в голову, как занозу вбили. И избавляйтесь от этого. Объединяйтесь вместе. Создавайте свою хотя бы продовольственную безопасность. Создавайте свои фонды, создавайте свою казну народа. Объединяйтесь с другими, делайте свое. Это не запрещено, это разрешено. Разрешено, если уж вы еще боитесь. Никто вам это не запрещает. Это раз. Второе. Друзья, управляющие, чиновники, бизнесмены. Если вы считаете, что вы сами по себе, вы ошибаетесь. Без народа вы ноль, без палочки, вы никто. Народ на вас трудится. Вы говорите, я там создал условия, деньги плачу. Да нет. Если бы народ не трудился, вы этих денег не получали бы и жили бы где-нибудь там на помойке. Всякие чиновники высшего уровня. Не забывайте, что как только вы дограбите в стране все, как только вы разрушите страну, вы не будете нужны вот этим самым международным товарищам, которые вам всякие дурацкие идеи вкладывают в голову. Потому что, во-первых, предатели не нужны, а во-вторых, у них своих чиновников вполне хватает. Там все прописано на всей территории бывшего Советского Союза, бывшей империи и бывшей России. У них все свои гауляйтеры уже прописаны. Вот не переживайте по этому поводу. Вы для них будете предатели, чужеродные предатели, и которые теперь сделали свое дело, как мавр, и можете уходить. Поэтому не рассчитывайте, что вас там с объятиями примут. Рим предателям не платят. Ну и к тем, кто вот собрался уже так вот говорить в открытую, что на самом деле пора бы и признать, что вот мы все-таки многонациональный народ, но русский народ это вот такая основа, которая создавала Русь, Россия и так далее. Ну так давайте соберемся вместе. Давайте это дело для начала обсудим. Давайте это дело ну, как-то вот донесем до людей. Скажем, что есть наша национальная идеология, есть русская идеология. Жить по совести, ладу с природой, свято чти свои заветы, предков и так далее. Это все есть. Хорош прятать, как страус голову в кусты. Вы понимаете или нет? Вот время закончилось. Вас же сгребут с этими предателями вместе и выкинут. Поймите, в единстве сила. Не против кого-то, а для чего-то, за что-то. Вот какая наша идеология. Вот это надо всем понять. От мала до велика. Из народа рождаются великие ученые. Из народа становятся великие политики. Из народа становятся те, кто управляет. Самые лучшие, самые достойные. Мы не быдло. Мы не свиньи подзаборные. Поймите вы это. Все в наших руках. От малого строится большое. Из малого большое состоит. Благодарю тебя. Позволь маленькое еще дополнение. Важно, очень, очень важно. Нет никаких сомнений, и оно зафиксировано в Конституции, что русский народ государство образующий, он создал это государство, выстраивал веками. Но очень важная деталь, очень важная, не, что в этом созданном русским народом государстве был хозяин русский народ и другие коренные народы. Он должен быть не только государство образующим, но и власть держащим в государстве, вот что важное. А то государство создало русский народ, а паразитируют его, грабят совсем представители и других народов, и свои предатели, скажем так. И это важно. А те, кто где-то не могут найти какое-то общество патриотическое и еще что. Ну, есть просто концепция, там, идеология малых дел. Взял, посадил дерево у себя во дворе. Там оно вырастет, мальчишки залезут, скворцы поселятся. Под тенью бабушка будет отдыхать вечером. Возьми скамейку, поставь. Помоги соседке. Ну, сделай просто доброе дело. Это будет тебе, народу, и перед Богом заработаешь очки. Меньше будешь мучиться там где-то в аду. Поэтому... При желании, есть такая, называется, аксиома менеджера. Нет желания сделать добрые дела для народа, для государства своего. Там, ну, вот, в первую очередь народ, я говорю, народ, государство труд для народа. Для людей, для своих соседей. Нет желания. Лень. Еще что-то мешает, страх, что тебя сует. Найдется отмазка. Есть желание, найдется выход. Найдется какой-то инструмент, найдется и погода поможет. Все поможет. Это по жизни испытано. Но это надо на это пойти. Вот так вот, спасибо. Ну и в дополнение. Вот хорошая речь, в дополнение. Вот обратите внимание, Надо учиться всегда, везде и всему, в том числе и у наших врагов. Что делают наши враги? Они приходят на чужую землю, у них есть свое представление, свои уклады, которые их древними прописаны, они их придерживаются, они объединяются, создают свою экономику, создают свои школы. И что происходит? Они побеждают. А кто нам мешает собраться? Кто нам мешает создать свою экономику? Ведь враги нужны для того, чтобы дурачок, который поверил во что-то такое светлое, но ничего не делает, начал что-то делать. Вот на то и щука в море, чтобы карась не дремал, да? Вот перестаньте ныть, перестаньте визжать, как поросята жареные. Давайте уже дела делать. Давайте объединяться. Давайте вместе создавать коммуны, тот да. мир, который нам нужен. Благодарю тебя. Благодарю за очень интересный, содержательный. Спасибо за внимание. Забыл Гоголя процитировать, ну вот в следующий раз. Хорошо. Быть добром.